Детский завтрак – крепыш с ягодками. 1 стакан овсяных хлопьев, 1 стакан молока, 3 столовые ложки творога, 1 банан, 1/2 чашки вишен или черешни, 1/2 пакетика ванильного сахара. Всыпать овсяные хлопья в подсоленное молоко и сварить кашу, как обычно. Немного остудить. Положить в кашу творог, ягоды без косточек и нарезанный маленькими кубиками банан. Все соединить, украсить ягодками и подать к столу.